Глава 44. Лисия не знала, чего ей хотелось больше – ударить Эрдена со всего размаху по лицу или провалиться сквозь все этажи башни в болотную трясину и никогда оттуда не вылезать, захлебнуться вонючей жижей. Ничего другого она не заслуживает. Хуже всего, что ей недостает сил не то что ударить проклятого совратителя, просто устоять на ногах. Так и обвисла на его руках точно мешок с гнилой травой. А Эрден, будто ему не хватило ее беспредельного унижения и стыда, прижал ее к себе, голую, и ласково поглаживал по голове, как ребенка. Папочка нашелся, чтобы его бесы изжарили в преисподней. «Сейчас все пройдет», — приговаривал успокаивающе. «Твой первый в жизни оргазм, судя по реакции». «Неужели ты даже ни разу не ласкала себя сама?» «Что? О чем он говорит? Какое еще себя сама? Он просто сумасшедший!» «Надо будет непременно попробовать», — продолжал с усмешкой маг. «С удовольствием понаблюдаю за тобой в такой момент. Мы с тобой еще очень много всего испробуем». «Лучше убейте меня!» Она попыталась выкрикнуть, но голос сорвался на жалкий шепот. «Нет, девочка, так легко ты не отделаешься. Будешь умирать сама, от стыда и вожделения. Я лишь помогу тебе. Помогу дойти до точки, когда ты станешь валяться у меня в ногах и умолять проделать все то, что было сегодня. И много, много больше. Ты и помыслить не можешь, какими еще способами мужчина и женщина могут доставить друг другу наслаждение. Тебе предстоит множество открытий. Тебя ждет несметная кладезь удовольствия», — усмехнулся он. Каждое слово будто вколачивало гвоздь в гроб Лисии. Она попыталась оттолкнуть ужасного насильника и рвануться в сторону, но не устояла на ватных ногах. Если бы негодяй не держал ее крепко, упала бы ему под ноги еще раньше, чем он предрекал. «Сегодня я отпускаю тебя в спальню и больше не трону. Не возражаю, чтобы ты побыла в одиночестве, как следует осознала все, что с тобой случилось. И если тебе очень быстро захочется продолжения, рад видеть тебя в своей спальне в любой час ночи. Дорогу ты знаешь. А может, ты уже созрела? Хочешь возобновить наше маленькое удовольствие прямо здесь и сейчас, Лисия?» Она подняла голову. Несколько секунд смотрела негодяю прямо в глаза. А потом плюнула в лицо. И расплылась в довольной улыбке, наблюдая, как самоуверенная усмешка слетела с ненавистной физиономии. Лисия думала, сейчас он даст оплеуху, так что она отлетит к стене и шарахнется головой об угол стеллажа. И все равно не отвела взгляд, смотрела на мага прямо и с вызовом. Он не ударил ее, просто выпустил и тоже не сводил глаз. В первый миг Лисия пошатнулась, оставшись без опоры, но удержалась на ногах, не доставила злодею удовольствия рухнуть на пол и валяться перед ним жалкой плетью. Если он этого хочет добиться, пусть бьет сам. «Ступай!» — коротко бросил Эрден. И все. Ни слова, ни действия, чтобы отомстить за ее выходку. Наверное, даже сам понимал, что достаточно надругался над ней. Но, может, все еще рассчитывал, что она унизится перед ним сама. Упадет от изнеможения или сдастся похоти. Не дождется. Девушка повернулась и побежала к двери так быстро, как могла. Такой, какой осталась. В чем мать родила. Не задумываясь, куда делась ее одежда в купальне из псевдореальности. Сбежала по отчаянно скрипевшим ступеням. Заскочила в спальню, захлопнула дверь и нырнула в кровать под одеяло. Успокоив взбившееся дыхание, прикрыла глаза. И почти мгновенно уснула, измотанная всем случившимся, без мыслей и без чувств. Проснулась она, когда солнце вовсю жарило в узкое окошко. Первым делом огляделась по сторонам. Она была в своей спальне в башне Эрдена. Одна. На столе стоял поднос с плотно прикрытой миской. На спинке стула выстиранное и разглаженное платье, в котором вчера она вошла вслед за Эрденом в псевдореальность. Увидев его, Девушка мгновенно вспомнила во всех красках события прошлого вечера. Жар залил ее от макушки до пальцев ног. Неужели все это было наяву? Шантаж Эрдена, его насилие над ней и, самое ужасное и отвратительное, ее реакция на все, что он вытворял с ее телом. Что делать, как изгнать терзающие воспоминания? И как быть, когда он вновь призовет ее и повторит все это? Лисия сбросила одеяло, спрыгнула босыми ногами на холодный пол, отметила про себя, что себе-то Эрден застелил библиотеку толстенным ковром. Впрочем, она лишь пленница, заботиться о ней ни к чему. Наиграться и вышвырнуть за порог, как негодную игрушку. Скорее бы уж. Она метнулась в уборную, желая смыть с себя следы его прикосновений. Вчера была слишком истощена. После ванны оделась и принялась за завтрак, оставшийся горячим, будто Бакота только-только внесла его. Служанка явилась за посудой сразу же, как девушка доела. «Собери в стирку мою постель», — велела Лисия ей, — «или дай мне тазик, чтобы я постирала сама». «Ян-то с какого еще ляду? Я тебя чисто истелила. Рано еще стирать. Нече хозяйское добро изнашивать». Лисия молча пожала плечами, сгребла постель в охапку, понесла в уборную и швырнула в ванну. Открыла кран и кинула внутрь кусочек мыла. Бакота, которая проследовала за ней, истошно заверещала, выключила воду, вытащила мыло и затем белье. «Чего и творишь, дурында?» «Стираю. Ты собираешься постелить обратно мокрое белье?» Костеря девушку на все лады, служанка утащила постель. Лисия проводила ее равнодушным взглядом. Вышла в коридор и посмотрела на лестницу. Снова вспомнила все, что вытворяли с ней наверху. Тело охватило дрожь. Лисия стиснула зубы и направилась прямиком к ступеням. Сейчас как завоет, ну и пусть. Но лестница никак не отреагировала, когда девушка шагнула на нее. Так в тишине Лисия поднялась до самой библиотеки. Толкнула дверь, которая тут же поддалась. Эрден не запер от нее книжные сокровища. Вот и чудесно. Сидеть в безделье она не собиралась. Набрала стопку книг и вышла, избегая смотреть в сторону кресла. Даже когда оно пустовало, ей мерещилась в нем ненавистная темная фигура. Сбежала по ступеням, те молчали, не спешили обличить воровку. Вернувшись в спальню, Лисия погрузилась в книги. Силой воли заставила себя сосредоточиться на тексте и всячески отгоняла непрошенные воспоминания. Ей это удалось настолько, что она с легкостью проигнорировала бурдевшую недовольную Бакоту, когда служанка явилась с обедом. А еще через пару часов с постелью, которая вовсю пахла чистотой и свежестью. Еще и самолично застелила. Лисия демонстративно уткнулась в книгу, не желая отвечать на то, как хозяин должен ее пропаять. Вот бы он Бакоту пропаял вместо Лисии. А вечером, плюхнув перед ней поднос с ужином, служанка объявила. «Лопай да наверх топай! Хозяин пришел! Живо давай, чтоб ему не ждаться!» Сердце рухнуло в пятки. Лисия даже не посмотрела на ужин. Кусок не полезет в горло. Что же сейчас будет?